«Акира», — сказала ей в тон, — «я ищу своего родственника». Он мог представиться, как Ван Гола. Я внимательно следила за ее реакцией, но не дождалась абсолютно ничего. Ее веки только в самом начале чуть дрогнули, когда я сказала «родственник». Сильнее нахмурившись, я сделала голос предостерегающим. «Проведите меня к нему». Последовала долгая пауза. Я уже почти была уверена, что они все станут отрицать, и приготовилась доставать тяжелую артиллерию, когда дама стала в полоборота и попросила следовать за ней. Женщина провела нас в явно служебное помещение по ту сторону ресепшена. Девушка семенила позади и улыбалась на хмурые взгляды молчавшего Конрада. В другом помещении наблюдалась странная картина. Во-первых, в огромном кресле сидел представительного вида мужчина в костюме и с сигарой в зубах. А во-вторых, этот мужик молчал, когда трое мужчин более стандартной комплекции лебезили перед Реборном. С нашим появлением разговор оборвался. Аркабалин хмыкнул, заметив меня. Что это значит? Ощущая нехорошие предчувствия, поинтересовалась я у него. «Реборн-сан», — перебила меня женщина. «Эта девочка заявляет, что является родственником Савады Цунэйши из Ван Голы». «Так и есть», — ответил он. «Она его младшая сестра. Не волнуйся, это уже мне. Цуна всего лишь отправлен на особую тренировку к моему старому знакомому. После нее он обязательно станет сильнее». «Хммм», недоверчиво протянула я, вновь окинув присутствующих взглядом. «Все равно подозрительно», кивнула на мужика в кресле. «Кто это?» «Тест», в голосе Реборна проявилось легкое веселье, выразившееся разве что в усмешке. «Можешь попробовать пройти, чтобы нас пустили на остров. Надо всего лишь дать ему взятку». Повинуясь знаку Реборна, один из троих мужчин в форме охраны, до того лебезивших перед ним, протянул мне толстую пачку евро. «Мы уже на острове», — заметила я, не спеша брать деньги. «Это требуется для подтверждения вашей квалификации, вы должны пройти тест», — заговорила улыбчивая девушка под требовательным взглядом Реборна из-под шляпы. «В противном случае, за несанкционированное проникновение вся семья будет убита». У меня недоверчиво подскочила бровь. Вот ни капли ей не верится. «Ван Голу, сильнейшую многочисленную семью мафии, да за непрохождение глупейшего по своей сути теста, тот, кто сочинял этот квест, явно идиот, или квест просто рассчитан на ребенка, который не может увидеть дальше происходящего в комнате. Значит, мне просто надо дать ему эти деньги, и вы от меня отстанете», — уточнила я, дабы избежать возможных дополнительных условий. «Да, сможешь отдохнуть, пока я буду тренировать Цуну, и я избавлюсь от этого отброса». Мы синхронно перевели взгляды на напрягшегося рыжего, ведь эта колкость явно была в его сторону. Следующий вопрос репетитор задал таким тоном, что стало ясно, он хочет его унизить. «Ты искупала эту грязную собаку?» «Слегка», кивнула. «И все же я его оставлю у себя на некоторое время». Мы снова обменялись долгими взглядами, ведя молчаливый диалог. Реборн словно пытался понять, чего я хочу этим добиться, а я пыталась всем своим видом показать, что знаю, что делаю. Я видела, мне плохо это удается. Возможно, потому, что я сама себе не верила. Реборн оставался бесстрастным и молчал. Он сомневался. «Давайте с этим покончим поскорее, чтобы я могла отдохнуть», — недовольно протянула, а затем другим тоном закинула удочку. «Тебе ведь надо следить за тренировкой Цуны, если хочешь сделать из него того, кого надо. Реборн, я позволю тебе сделать то, что ты там задумал, пусть оно и выглядит подозрительно, в ответ дай мне немного времени разобраться с источником, отвечающим за грозу. Ты хочешь сделать этого песика своим? Еще один хранитель, даже если я немного поиграю, какая разница? Или тебе больше нравится Ламба?» «Ламба тебе не нравится, Реборн. На его фоне альтернатива в виде Конрада выглядит хорошим вариантом». «Хорошо», — от этих слов я едва заметно выдохнула. «Покончим с этим тестом, и до конца отдыха администрация нас беспокоить не будет». Как будто она и так кого-то беспокоит. Невооруженным взглядом же видно, как они просто пляшут под его дудку и помалкивают в тряпочку, прислушиваясь к каждому слову. Я приняла протянутую пачку купюр, решительно направилась к мужику в кресле и с ноги толкнула его в грудь так, что тяжелое кресло перевернулось. Так и не убрав ногу, наклонилась, протягивая деньги. «Жить хочешь? Бери». Мой вариант — кошелек или жизнь — сработал. Едва не выронив толстую сигару, мужик зыркнул на Реборна, будто спрашивая разрешения, и взял пачку рукой. Я не ошиблась, мужик в кресле был лишь ширмой. Он играл роль влиятельной особы, но в нем не было чего-то такого особого ощущения силы, может быть. Убрав ногу, я выпрямилась и нарочно расслабленно потянулась. Теперь можно и отдохнуть. Идем, Конрад. Как и было оговорено, нас никто не остановил. Беспрепятственно покинув гостиницу, мы вернулись на пляж. Вот только грызть себя по поводу правильности выбора я не перестала. «Босс, я могу что-то сделать для тебя?» – подал голос Рыжий. «Можешь?» – кивнула я, заметив, что наше возвращение увидели. «Объясни ситуацию Бьянке. Скажи, что Реборн дал добро, до того, как она бросит в тебя отравленным мороженым». В руках у отравительницы действительно наблюдалось несколько рожков холодного лакомства, от которого отчетливо фанило ее пламенем. «Понял». Громко и резко ответил. «Еще что-то или я пошел?» Я посмотрела на него таким взглядом, что он понял невысказанное и направился к Бьянке. В воду заходить я теперь не спешила, продолжая сидеть на покрывале, следить за этими двумя и думать о том, что я могла не заметить в том разговоре. Ведь, судя по всему, тест Реборну был не особо важен. Он смотрел на мои действия. Его интересовало, как я поступлю. Он уже исследует меня, не нравится мне это. Если я его заинтересовала чем-то, вряд ли мне это хорошим боком обернется. Не знаю, о чем Конрад и Бьянки разговаривали, с моего расстояния не было слышно. Я видела только флегматичное выражение лица Бьянки, по которому нельзя было абсолютно ничего прочесть. Потом они вернулись вдвоем, как ни в чем не бывало, и сели по обе стороны от меня, отчего я ощутила неудобство. Действительно, будто под перекрестным огнем оказалось. Молчание начало напрягать. Ощущение назревающей грозы неимоверно трепало нервы. Будто воздух сгустился и запахло дождем. Хотя на самом деле день оставался теплым и солнечным. Мне это не нравилось, поэтому я быстро смылась плавать. Через полчаса мы вернулись ненадолго в гостиницу, чтобы оставить мокрые вещи и полотенца, а затем отправились в парк аттракционов. Конрад ходил хвостиком и все норовил где-то оказаться полезным. Он ходил тенью по пятам, заставляя нервничать. Цуны не было видно, и Нана немного начала переживать, но потом где-то вроде бы его увидела или кого-то очень на него похожего. Дети веселились, не замечая ничего вокруг. Бьянке оставалась флегматичной. Когда где-то у портового берега послышались взрывы и поднялась пыль, громкоговоритель разнес слова диктора. «Нас атакуют. Пожалуйста, спрячьтесь в ближайшие укрытия. Сейчас мы начнем боевые действия». Второй раз в жизни я увидела бьющуюся в панике Нану. Первый раз был, когда на нее напала Киока, теперь же она побежала куда глаза глядят, подталкивая в спины Ламбасыпин. Едва с Рыжим смогли остановить, обездвижили, успокоили словесно и обратили ее внимание на указатели к убежищу. Толпа бежала кто куда, поэтому просто плыть по течению не было смысла. Чтобы детей не затоптали случайно, Бьянки взяла на руки Ипин, ко мне на спину забрался Ламба. Он уже, похоже, освоился с таким видом перемещения, ведь то я вынуждена, то рехи добровольно его так периодически катали. Укрытие находилось в здании, которое было нечто средним между замком и отелем. По крайней мере, оно имело как балконы и башни с бойницами, так и огромное количество больших окон. Зато двери тоже были огромными, но металлическими. В огромном просторном зале, который занимал почти все пространство внутри, собралась, по-видимому, большая часть людей на острове. Повсюду шептались, и то и дело в разговоре были слышны слова нападения и мафия. Конрад сказал, что пойдет разведать обстановку, но если что, он далеко не уйдет. Люди в форте будут драться с мафией, ошарашила Нана нас с Бьянки вопросом и тут же улыбнулась. Что за интересное состязание. Маман, думаю, другим леди нужна помощь с приготовлением еды, сказала Бьянки. Какая, к черту, еда. С момента объявления тревоги прошло не больше получасу. Отличная идея. Идемте все вместе, улыбалась Нана. Мне нужно найти Конрада, сказала я, посмотрев на Бьянки. И я поищу тут Цуну с Реборном. Та поняла и кивнула, подтолкнув в спины детей. Оставь это мне. Ламба подошел и протянул мне недопитую бутылку воды, которую я ему дала еще до объявления тревоги. Я по инерции ее взяла, так как мыслями была в другом. Мог бы и сам понести. Возмутилась я, когда поняла, что моим состоянием нагло воспользовались, но хитрый малыш уже убежал к Нане и взял ее за руку вместе с Ипин. По крайней мере, Нана и дети будут держаться подальше от наполнивших это помещение мужчин бандитской наружности, а Бьянки должна присмотреть за ними. Если это очередной план Реборна, то на этот раз куда более масштабный, чем обычно. Когда и откуда у мужчин в руках стало появляться оружие, я не поняла, но ситуация явно ухудшалась. Что старики, что молодые мальчишки, едва старше меня, сотрясали огнестрелом в руках и то и дело радостно выкрикивали что-то. Я так устал от этого скучного места, кричали одни, надоело расслабляться. Даже мысль о том, что я снова могу открыть огонь из пушки, делает меня счастливым. Вторили им другие. Всех накрыло возбуждение перед боем, и стало ясно, что вскоре движение пойдет вперед. Хаем, я, кажется, слышала, что корабли нападающих – это стальные бронированные гиганты. С автоматами на броненосец – в высшей степени глупо. Даже я, далекая от оружия, понимаю, что артиллерийские орудия положат всех еще до того, как они подойдут. Этот театр явно отдавал абсурдом. Эта веселая жажда крови напрягала все больше, но я уже обошла весь зал, а никого до сих пор не нашла. В одном месте разгорался громкий спор по поводу того, кто имеет право командовать. Счастье, что они вообще заговорили об этом, они просто ринулись толпой. Они представлялись, потому я навострила уши. Сначала выступила семья Нира, азиаты с волосами, завязанными хвостиком, контролирующие район в Азии. Им возразила семья Бичча, в частности два брата-близнеца в полосатых деловых костюмах, сославшись на свои древнейшие традиции. А затем в бандитскую дискуссию влезла семья Нуба Ганг, толстые рэперы с американским акцентом, которые наводили мысли о наркодилерах. Все они принялись орать друг на друга, словно школьные хулиганы. По крайней мере угрозы, что я разбирала на японском вперемешку с английским и итальянским, были очень похожи. Но я, наконец, заметила шевелюру Цуны, едва выглядывающую из-за высоких мужчин. Хотела уже было проталкиваться к нему, когда на все помещения разнеслось громогласное «Боаос». Хуже того, не я одна начала искать владельца луженой глотки, и благодаря таким же оборачивающимся в одну сторону мужчинам, я увидела Конрада, который, сложив руки рупором, снова заорал «Боаос». «Чего разорался, потеряшка?» — спросил его кто-то. Этот любопытствующий тут же обнаружил дуло пистолета у своего лица. Конрад достал оружие настолько молниеносно, что даже другой мафиози опешил. Рыжий вроде бы был сильно раздражен. «Заткнись!» — рявкнул и, когда мужик сглотнул, убрал оружие и снова заорал во все легкие. «Боаос!» Мне еще требовалось немного времени, чтобы протолкнуться через эту толпу к нему, но не хотелось ни слышать его больше, ни орать самой. Его надо было заткнуть, потому что он привлекал к себе слишком много внимания. «Хаем, а ведь у меня в руке все еще бутылка с водой!» Когда он в очередной раз открыл огромный рот, чтобы заорать, я просто бросила ее в него. Хотела попасть в туловище или плечо, но глазомер опять подвел, и попала я прямиком в голову. «Кто это сделал?» Немедленно заорал он, окинув зал, покрасневшими от гнева глазами. Мужчины в зале снова сработали указателями и помогли рыжему найти меня. «Босс!» На этот раз радостно опять заорал он, заставив меня поморщиться. Конрад снова безбашенно оскалился и принялся расталкивать расступающийся перед ним народ. Из перешептываний я несколько раз выхватила незнакомое слово «вария». При дословном переводе это означает просто «разный», но судя по смыслу предложения и общему тону, это все-таки ругательство, с которым нас сравнивали. «Ты слишком шумишь», — встретила я его вместо приветствия. «Я не хочу привлекать много внимания на этом курорте. Прости, босс», не задумываясь, быстро повинился, а затем продолжил взбудораженно. «Ей, босс, это, оказывается, часть развлечений», — сказал он, добравшись до меня вплотную. Я была готова к чему угодно, вплоть до нафига по голове-то, но он лишь продолжал говорить. «Смотри, пули пневматические», — он достал из кармана брюк пластмассовую пулю. «При близком расстоянии, конечно, можно убить, но в целом довольно безобидная штука даже для обычного человека. Внутри впрессована красная краска. Оружие выдают в том углу. По истории на нас напала семья Калкасса, и мы можем поучаствовать в отражении нападения. Давайте поучаствуем», с этими словами рыжий протянул мне пистолет. Судя по тому, как загорелись его глаза, кому-то очень понравилось затея безнаказанно пострелять по людям. А мне стало интересно, какой процент травмированных и погибших после таких развлечений. «Мне лень. Если тебе хочется, поиграй», — предложила. «Если ты не хочешь, то я не буду участвовать», — нахмурился, кажется, недовольно. «Ты босс, поэтому тебе решать за нас обоих. Ты требуешь разрешения», — поинтересовалась я, ощущая, как зазвенел голос. «Ты права, Спустя короткую паузу ответил уже другим тоном, более спокойным, будто пришел в себя. «У меня нет права требовать, поэтому я прошу подумать и отдать приказ, как мой босс. Ты смотри-ка, он еще и твердость проявляет. Хотя, думаю, это было слишком очевидно, создавать проблему на ровном месте, чтобы его проверить. Тогда не мельтеши и найди мне Цуну или Реборна». Сказав это, я выдержала его взгляд, пока он не отвел глаза и отвлеклась на поднимающийся шум в зале. Спор между теми тремя семьями разгорался все более горячие, и к ним присоединились еще две. И тут появился еще один идиот. «Десятый, ты в порядке?» — радостно замахал из толпы Гакудера. Гакудера также старательно проталкивался сквозь толпу, привлекая слишком много ненужного внимания, и некоторым это не понравилось, что они и высказали. «Напыщенный ребенок, навыдумывают тоже прозвищ». «Это не прозвище», — тут же возмутился Гакудера. «Савада сама, наш босс». «Да», — состроил презрительную гримасу один из бичча. «И из какой это вы неизвестной семьи?» Такого Гакудера уже не мог выдержать. «Мы, Вангола, у тебя с этим какие-то проблемы? Жаль, что второй бутылки с водой мне Ламба не дал, а первая укатилась куда-то под ноги топчущихся мужчин». «Он следующий босс Ванголы», — переглядывались между собой мужчины. «Крестный отец, извиняюсь за свою грубость», — тут же поклонился Цуне тот самый бичча. «Проблема с лидером решена», — пожал ему руку рэпер. Братец только недоуменно переводил взгляд с одного на другого, будто они говорят о ком-то другом. «Ей!» — хотел крикнуть Конрад, но получил локтем в живот. «Не шуми», — попросила повторно и настойчиво. Тем временем толпа определилась с лидером, и больше их ничего не задерживало. Все радостно заорали и побежали на выход с оружием. Цуна схватился за волосы, но тут кто-то заорал: «Эй, враг атакует!» Ворота спешно бросились закрывать. Цуна продолжал квадратными глазами смотреть вокруг, похоже, не до конца понимая, что происходит. «Давай сделаем это, босс», — спросил его кто-то, видимо, сообразив, что ждать приказов можно долго. «Пожалуйста, разреши нам». «Почему я должен решать?» — шокированно воскликнул братец. Толпа потеряла терпение и, видимо, сообразила, что босс на самовольство возражать не будет, а потому Цуну просто подняли на руки несколько человек и пообещали отнести на фронт. Гакудера не бросился его выручать, несмотря на явно испуганные вскрики братца, только разозлено сказал: «Эй, парни, будьте осторожнее, не уроните». Я поставила себе очередную галочку. Гакудера совершенно не видел желаний Цуны, как я и думала. Понимал ли он Цуну вообще, или видел лишь созданный в своем воображении образ? Он ведь не может так специально игнорировать. Мужчины побежали к лестнице, ведущей к местам обстрела. Снаружи раздались выстрелы, и первые ответные выстрелы с нашей стороны не заставили себя ждать. Толпа бежала потоком, утягивая нас вместе с собой, и сопротивляться себе дороже, попробуют затоптать. В результате я оказалась наверху. Счастье, что рыжий был тут как тут, и меня не слишком толкали из-за него. Нападающие, в отличие от отдыхающих, были одеты в защитное снаряжение. Плотные черные костюмы, с налокотниками и наколенниками, явно уменьшавшими боль от пластмассовых пуль, а шлемы защищали голову и глаза. Участвовать в этом развлечении мне еще больше перехотелось, зато взрослые мужчины веселились, как мальчишки. Только Гакудера взял и бросил свои динамитные шашки, отчего вся битва изрядно сократилась во времени. Он радостно похвастался своим достижением безоружному Цуне, который забился в укрытие и накрыл голову руками. Надо ему сказать, что все не по-настоящему, иначе у него так точно крыша поедет, а рядом нет даже его вездесущего репетитора, который должен останавливать крышу-путешественницу. «Босс, мы будем поддержкой», — преградили мне путь подбежавшие мужчины с оружием. «Мы запустим их корабль в небо». «Что о?» — возопил Цуна, но те его снова подхватили на руки и куда-то понесли толпой. Снова поток людей мог унести меня с собой, но на этот раз я успела прижаться к укрытию. Судя по всему, врагов не осталось, и ворота открыли, потому что оттуда выбегал народ, а на крыше осталось гораздо меньше людей, которые уже отвоевались. «Что будем делать, босс?» — с деловым видом поинтересовался Конрад, зажимая папироску между зубов. «Это, конечно, не по-настоящему, но Цуне и Гакудере этого никто не успел сказать, или не захотел, что тоже очень может быть. Я даже предположу, что кое-кто об этом не предупредил специально, как не сказал, что это остров мафии, как также подкинул билеты в упаковку чая. Хотя, есть одно но: слишком масштабно. Одно дело устраивать свои игрища в школе, где сами подростки ничего не понимают, а на этом острове – совершенно другое. Куча самых разных мафиозных организаций явно меньшего пошиба, раз так легко приняли факт лидерства, даже несмотря на лидера. Такую огромную толпу, к тому же, не подговоришь подыграть. А значит, они воспринимают все серьезно. Выходит, Цуну вывели в свет, официально представили наследника в Анголы. После того, как мы уедем, весточка разлетится ко всем заинтересованным. Может быть, даже с фотографиями, но я не уверена, потому что не видела, чтобы кто-то фотографировал. Но фотографии звезд всегда появляются неожиданно. Выходит, начинаются проблемы. Немного раньше, чем я ожидала. Ни Реборн не тренировал серьезно Цуну хоть как-то, только пробежки, зарядка да физическая нагрузка, не считать же один день на курорте, ни сам Цуна ничуть не поменялся. Слишком маленький срок прошел с приезда Реборна, всего лишь какой-то год. К счастью, пока что можно все сгладить, если что, ведь присутствующие мафиози куда менее влиятельны. В Анголе их задавит при нелестных отзывах, но все же не думаю, что удастся все прикрыть. Идем следом, решила я. Людей в защищаемом замке осталось немного. В основном уже поверженные возбужденно обсуждали прошедший бой, попивая явно что-то горячительное. Я заметила, как один подросток собирал пальцем кровь на своей рубашке и пробовал ее на вкус. Кажется, он никак не мог понять, из чего она состоит. Женщины и дети пока не спешили выбираться из внутренних подвальных помещений, но далеко уйти нам было не суждено. Едва мы прошли мимо деревянных ворот, как рыжий вдруг сбился с шага и, завалившись на бок, проехал лицом по земле. Я думала, он просто подскользнулся, но вскочивший обратно рыжий достал пистолеты, направив их в сторону ближайших деревьев. Основная масса людей рванула к побережью, и все же несколько мафиози остались тут. «В чем дело, Эрнесто?» – протянул мужской голос на итальянском, вслушиваясь в переливы неродной речи. Я с прищуром внимательно рассматривала гостей. Пятеро взрослых мужчин, все одеты в полосатые костюмы. Черные, коричневые, серые. Не качки, у парочки даже пузо начинает проявляться, но и не хлюпики. Спросивший мужчина был высоким и худым. Он насмешливо смотрел из-под полей шляпы и поигрывал камешком в руке. Конрад не ответил, продолжая напряженно стоять, тем не менее опустив оружие. «Эрнесто», — заговорил круглолицый мужчина с тонкими усиками, — «до моих ушей дошел слух, что тебя пригласила к себе в Анголу». Конрад молчал, рассматривая его из-под лобья. «Не знаю, кто они, но рыжий с ними явно знаком, и то, что он вышел чуть вперед, когда этот круглолицый сделал шаг, кое-что говорит. Но я, пожалуй, пока не буду вмешиваться. Лучше разойтись миром, не поднимая шума. Я бы предпочла не объявлять о себе на весь мир мафии, если Цуне это может пойти в плюс». Так как у него роль наследника семьи и он должен проявить себя, то мне только повсюду минусы. Не зная ничего, я могу поднять конфликт между двумя семьями, и он может оказаться настолько проблемным, что в Анголе проще будет выдать меня же на растерзание, чем решить его. Но это вариант из маловероятных. Скорее я просто наживу себе кучу проблем, если объявлю, что владею пламенем. Возможно, поэтому меня пока не трогают, а возраст, между прочим, заставляет волноваться о том, чтобы случайно не стать чьей-то женой. «Это так, Эрнесто?» – настойчиво просил ответа мужчина. «Да, это так», – признал напряженным голосом рыжий. «Не лгут ли мне мои люди, что тебя выгнали оттуда с позором? Не за тобой ли, случаем, шла охота? Что ты такого натворил, Эрнесто?» Мужчина сделал паузу, но ответа не дождался и вновь продолжил сам. «Да, понимаю, дела в Анголе. Если ты ответишь, тебе укоротят язык. Но знаешь, что я еще слышал? Что ты зовешь эту девочку боссом? Хочется спросить, в чем дело, Эрнесто? Меня ты послал, а малявку признал за начальство?» Я мельком взглянула на Конрада, который оставался непроницаем. «Мы, семья Костелло, юная сеньорита, кажется, круглолицый сообразил, что я их отлично понимаю. Зачем вы взяли этого бродячего пса?» Рыжий сделал шаг, перегородив мне обзор. «Кто они?» Шепотом поинтересовалась, воспользовавшись тем, что он закрыл меня спиной. «Уроды из семьи Костелло, которые держали мой родной город. Нельзя с ними сейчас связываться, босс. Нельзя, они опасные, или я наживу себе больших проблем. Черт, я не знаю, кто они и чем мне могут грозить. Не могу спрогнозировать последствия. Любой мой шаг – это шаг по тонкому льду. Конрад их, похоже, знает. Довериться ему, «Зачем же так со старыми знакомыми?» Протянул с отчетливой угрозой мужчина с усами. Раздались шаги. Они приближались. «Черт, черт, что делать?» Громкий свист выстрела заставил вздрогнуть. Медленно, очень медленно, растекалось багровое пятно по правой руке Конрада. Белая рубашка пропитывалась словно нехотя. Рыжий пошатнулся и припал на одно колено, схватившись левой рукой за настоящую рану. «Ты никому не нужен, падаль!» Я подняла глаза на мужчину, сказавшего это. В его руках был настоящий пистолет, без марки, которая ставится на орудиях для игры на острове. «Почему они?» Начала я и замолчала, не понимая происходящего. «Даже не так, мне не верится, но рыжий жив. Ты плюнул в лицо Ванголе. Неужели ты думал, что после такого останешься жив? Эта девчонка из неизвестной семьи не сможет прикрыть твою задницу. Каждый может убить тебя безнаказанно, как и раньше», — мужчина засмеялся. «Вот оно что, то есть любая мафиозная семья теперь может сделать рыжего мишенью. И Реборн тоже мог бы, но почему-то решил дать нам обоим шанс, а я еще отправила его собирать информацию, не зная всей этой кухни. Конечно, он вернулся ни с чем. Этот отброс слишком много о себе возомнил, сеньорита. Да он и так бы рано или поздно помер в какой-нибудь канаве. Мы просто делаем ему одолжение. Не знаю, что он пообещал за спасение своей задницы, но этот мусор того не стоит». «Не стоит, да, наверное, я действительно просто мусор», — подал голос рыжий, — «и ничего не стою. Но я не за защитой пришел к тебе. Я сделал свой выбор, сделал, как посчитал правильным. Поступил по чести. Я действительно отдам тебе все, даже свою жизнь». Его голова была склонена чуть вперед и волосы свисали на лицо, что не разглядеть. Я не могла понять по его лицу, о чем он думает, но голос был тверд. «Жизнь?» — засмеялись сразу несколько мафиози. «Да ты шутишь. Поклялся в верности какой-то несовершеннолетней девчонке, а нашу семью послал, когда мы оказали тебе честь. У меня были причины так поступить», — ответил Конрад на вопрос, который я не задала вслух. «Я был молод, думал, что и один справлюсь, что моих навыков хватит, что стану сильнее. Но я не мог осознать, насколько сильной может быть семья. Эта семья — шакалы, нет, крысы. Их семеро. Дождались момента, когда никто не вмешается, окружили и отрезали пути к отступлению. Один из них еще и подошел, потянул рыжего за волосы, заставляя показать лицо, будто ему доставляет удовольствие это издевательство. «Я бы и сейчас вас всех послал», — знакомо широко оскалился Конрад, за что ему тут же врезали по лицу. «Вот что меня зацепило еще тогда. Твердость убеждений, несмотря ни на что. Мало кто может так поступить. Это может быть как хорошим, так и плохим качеством, но это не может не заставить уважать». Подняв согнутую в колени ногу, я остановила следующий пинок мафиози, посмотрела ему в чуть удивленные глаза и, ощущая, как исчезли все лишние колебания, произнесла: «Руки и ноги прочь, он мой». Внутри будто что-то треснуло, проносясь легкой бодрящей дрожью по всему телу. Я прижала руку к солнечному сплетению, ощущая сильное волнение, но я и так знала, что произошло, без всяких дополнительных проверок. Это нечто большее, чем освобождение источника от льда. «Босс, у нее пламя неба», — сказал мужик, отступая на шаг и чуть поворачивая голову в сторону усатого. «Сам вижу. Так вот почему ты ее защищал, Эрнесто? Неужто кто-то доверил ее защиту? Нет, ты хочешь стать ее хранителем». «Да», — рыжий на это ничего не ответил. «Просто проигнорировал босса семьи Костелла». «Босс, нельзя этого делать. Они тоже владеют тайной использования пламени». «Тайной? Так не вся мафия знает о пламени, верно? Конрад же говорил, что Ванголла открыла ему этот секрет и может за его распространение убить. Хочешь сказать, только по этой причине ты позволил себя ранить и остановил меня?» Недоверчиво интересуюсь. Судя по такому же недоверчивому и непонимающему взгляду в ответ, я попала в точку. «Ну что за бред? Знала бы это с самого начала, не нервничала так, грызя ногти. Я просто буду более внимательной и осторожной. Я ведь сильная, и это явно не лучший момент, чтобы вспоминать, насколько сильнее меня Кея». Рыжий сказал: «Небо, сильнейшие. К тому же, можно попытаться решить все словами. Эй, сеньорита, давайте я вас чем-то угощу, чтобы сгладить потерю этого мусора. Не стоило к нему сильно привязываться. У меня, к слову, есть сын почти твоего возраста. Вы могли бы подружиться». «Мне это не нужно», — фыркнула я. «Этот рыжий уже стал моим». «Кем? Нет, не скажу. Поэтому я не позволю кому бы то ни было убить его. С этими словами я выпустила ауру своего пламени, надеясь, что они не захотят со мной связываться. Мафиози замерли, неуверенные, как им следует поступить, и все ожидали слова своего босса. «Глупость», — фыркнул тот снисходительно. «Кто ты, чтобы мне что-то запрещать? Может, у тебя влиятельные родственники или сильные союзники?» «Тоже нет, как я и думал. Вяжите ее, потом договорюсь о выкупе». «Да не стойте столбом, вряд ли ее родители знают о пламени». Мафиози окружили со всех сторон, собираясь схватить меня. Конрад с трудом поднялся на ноги, сжимая окровавленными пальцами левой руки рукоятку пистолета, но не стрелял. Они успеют изрешетить его, прежде чем он направит дуло. Усатый босс еще и насмехался, наслаждаясь удачной и легкой победой. «Что ты теперь можешь сделать, девочка? Не сопротивляйся и все закончится быстро», — сказал он, поигрывая пистолетом. Я сконцентрировала пламя в руках, приготовившись к броску, но никак не видела пути, который могла бы выбрать. «Если я сорвусь с места, они могут открыть огонь. Даже если мне удастся избежать пуль, рыжего превратят в решето». «Савада Чан», — в звенящую от напряжения обстановку врезался задорный голос. Я скосила глаза в сторону. «Так и есть». От замка приближался энергично размахивающий рукой Лангчимп со своей свитой. Человек-трость был предельно серьезен и держал в руках пистолет. Пантера достал свои стальные ветряки. Коротышка почему-то держал в руках гитару. Вероятно, это тоже оружие. Один Лангчимп был беззаботен и весело улыбался. «Так здорово, что я тебя нашел», — воскликнул Найта. «Самое интересное происходит сейчас на побережье. Почему ты еще здесь? Ты ведь пропустишь самое интересное». «Семья Томаса», — протянул босс семьи Костелла. «Семья, занимающаяся в основном мирными делами. Даже пламя у вас не слишком распространено. Не вмешивайтесь в дела нашей семьи». «Прости, прости», — энергично замахал руками Лангчимп, продолжая улыбаться. «Не хотел вам помешать. Должно быть, вы занимаетесь чем-то безумно веселым. Поэтому я со своими друзьями тоже хочу поучаствовать». Раздался выстрел, пронесшийся вблизи от головы Найта и пошевеливший порывом ветра несколько прядей его торчащих, зафиксированных гелем, волос. Стрелял один из людей Костелла. «Проваливай. Голова Эрнеста наша. Мы отнесем ее в Анголе». Дальше медлить было нельзя. Я ясно представила себе развитие событий. Томаса отчего-то решили вмешаться. Они будут давать сдачи, а Костелла не даст забрать рыжего. Вижу только один способ решить все, и думать дальше об этом нет времени. Руки обуяло оранжевое пламя, и я размеренным шагом направляюсь в сторону босса Костелла. Я ничего не говорила, хотя могла бы, но я не была уверена, что справлюсь. Мне не хотелось оставаться что-то должной Томаса, но я была рада, что они пришли. До босса Костелла каких-то 15 шагов. Он видит мои намерения. «Чего вы стоите? Остановите ее!» Двое, от которых ощущается пламя, слабые, но все же, бросаются на перерез. Одному делаю подсечку, продолжаю движение и с разворота бью по блоку, который выставил второй. Пусть он использовал пламя, все же его ведет в сторону, и мафиози теряет равновесие. Я не теряю времени и продолжаю приближаться к боссу Костелла. Потеряет жажду действий он, опустит головы и остальные. В глазах усатого босса Костелла появляется что-то похожее на панику. Он быстро поднимает пистолет и успевает сделать два выстрела, от которых я ухожу, качнувшись в сторону. Не сложнее, чем когда Кия бросал в меня бейсбольные мячи. Даже проще, ведь я вижу, куда направлено дуло. Еще один шаг, и я уже стою вплотную. Взмахом выбиваю из его рук оружие. Мужик растерянно роняет его, инстинктивно пытаясь поймать в воздухе, а я, воспользовавшись тем, что он наклонился, от души бью точнёхонько в нос. Эффект феерический. Я прекрасно научилась рассчитывать силу и против обычного человека, и против человека с пламенем. Но мужика отбрасывает на двадцатку метров будто тяжеленной гирей. Он успел перекувыркнуться и вспахать своим телом землю. Когда он остановился, стало понятно, что он точно в отключке. Как бы вообще не подох, у него все лицо в крови из разбитого носа. При этом я ощущала, что он использовал пламя для защиты. Но как? Эффект должен был быть меньше. Так, стоп, не стоит забывать об изначальной цели. Проверяем. Мафиози застыли в ожидании, что их босс поднимется на ноги. Вера в это на их лицах постепенно потухала. Вау, это было круто, Кира-чан, ты его сделала. Подпрыгнул на месте Лангчимп. Высокий и худой мафиози из Костелла дернулся, но его тут же остановили ветряки, врезавшиеся точненько у носков его ботинок. Коротышка направил гриф гитары, откуда виднелось небольшое дуло оружия, на наших противников. Шпала тоже направил пистолет в их сторону. Расклад уже был не 1.5 против 7, а 5.5 против 6. На острове запрещены междоусобицы семей, хмуро напомнил высокий и худой мафиози. Об этом надо было вспомнить раньше, оскалился рыжий ему в ответ. У меня теперь есть небо, и если кто-то ее тронет, даже если умру, я ему глотку перегрызу, невзирая на какие-то законы. Я расслабилась в кресле, из-под полуопущенных ресниц наблюдая за рыжим. Все закончилось. Семья Костелло подобрала своего еще живого босса и, поджав хвост, убралась. Томаса вскоре оставили нас тоже. Задержались лишь на время, пока Пантера зашивал крестиком рану Конрада. Вскоре объявили окончание военных игр на острове по громкоговорителю. Как ни странно, несмотря на то, что у стороны отдыхающих не было особого командования, они все равно победили нападавших. Семья Калкасса, которая представляла захватчиков, собирали своих поверженных товарищей, в том числе раненых на самом деле, от динамитов Гакудера или еще чего. Раненые с нашей стороны продолжали валяться на земле, только некоторых их товарищей из той же семьи утаскивали за собой. Мы вернулись в отель даже раньше Наны с детьми. Я не рискнула оставлять Конрада, но и показывать его всего в крови им не желала. Дело в том, что девать рыжего было некуда. Он не бронировал номер, и смысла этого делать уже не было, ведь завтра днем мы уже отплываем. Но и оставлять его где придется не хотелось, потому что утром я могла обнаружить труп. Парень разбирал и чистил свое оружие, стоя в одних штанах. Из-за этого мысли то и дело запинались, но совсем голову я не потеряла. Ведь вопрос был жизненно важный. Что же делать с Конрадом? Он киллер, наемник и убийца. Как две стороны медали. Он одновременно подготовленный к миру мафии человек, проварившийся там всю жизнь. С другой стороны, он также может убить меня. Плюсом идет то, что он всеми способами пытается показать, что верный и надежный, но в минусе вспыльчивый, упрямый и своевольный характер. Вдобавок эта падла еще и довольно умная, а значит, может меня обмануть себе в угоду. То, что он стал хранителем, меня убедило, но, всегда есть но, душой я чувствую, что все, он мой с потрохами, но разумом не согласна с этим до конца. У меня есть вопросы. Конрад, что, босс? Мгновенно откликнулся рыжий и обернулся, отставив оружие на стол. «Разве я выгляжу настолько сильной или влиятельной?» Задумчиво протянула я, чтобы поставить все на меня. Парень взял паузу для раздумия и сразу отвечать не стал. «Допустим, мои одногодки или ребята на 2-3 года старше могли считать меня таковой, но вот уже состоявшийся совершеннолетний киллер не тот уровень, ой, не тот, а Конрад старше существенно, еще и поплескался в мире мафии достаточно. Там взрослеют быстро. У тебя хорошие и длинные корни», — сказал он. «Тот, кто об этом знает, обязательно возьмет это на заметку. Только из-за фамилии?» — приподняла я бровь. «Ты мне лжешь? У моего брата фамилия идентична моей. Он от моего взгляда даже не дернулся, что мне не особенно понравилось. Твое пламя, оно пришлось мне по вкусу. Вот и все». Я нахмурилась. Я поняла то, в чем он не хотел признаваться. Пламя Рихия всегда придает энергии и бодрит. Такиши успокаивает, у Кея иногда колючее, иногда мягкое. У Конрада я бы сказала резкое, порывистое и неуловимое, будто проскочившая искра на свитере. А какое мое, что ты почувствовал? Рыжий посмотрел на меня с таким лицом, что я поняла, даже если буду бить, он не признается. Я хочу знать, почему я, а не Цуна, почему не кто-нибудь другой. Если ты решил не просто спрятаться за мою спину от смерти, а идти со мной, то почему? Такие люди, как твой брат, босс, совершенно непригодны для мира мафии, серьезно ответил, без ставшего привычным оскала. Как только он туда вступит, то утонет и потянет за собой всех остальных. Это не только кровь и смерть, это боль и позор. Сегодня он только дерьмово объявил о себе. Поверь, это только начало. Чем раньше ты заберешь у него титул, тем лучше. Ты считаешь, что можешь решать за меня? В моем голосе не было слышно угрозы. Более всего, собственный тон напомнил ледяное равнодушие Хибари. Я не злилась за то, что он так считает, но мне это не нравилось. Нет, тут же отвел глаза и сказал в сторону, чуть наклонив голову. Я как человек подчиненный могу давать лишь советы. Без верных людей, без сильных, сообразительных и знающих, боссу будет тяжело держать власть. Я хочу стать таким. Возвращаемся к первоначальному вопросу. хмыкнула я на его ответ. «Разве я выгляжу настолько сильной или влиятельной, чтобы поставить все на меня?» «Не», — наполз на его лицо привычный оскал. Он снова смотрел мне в глаза и выделывался. «Даже по меркам мафии ты только достигла более-менее приличного возраста. Я уже молчу про нежелание взять все силы и отсутствие должных амбиций, неумение обращаться с оружием, отсутствие серьезных подчиненных и союзников, которые имеют силу или вес. Про пол и повторять нечего, но у тебя сильная воля и стержень. Тебе уже наверняка хочется мне врезать, и ты не постесняешься это сделать». Смотрит, зараза, и нагло скалится во все 32. С каждой минутой у меня и правда росло желание чем-то ему врезать. Скажи он всю правду матку так же серьезно, как минуту назад, я бы отреагировала спокойней. Но когда вот так, нагло скались, вот тогда раздражение просится на свободу. Только назло ему я сдерживаю его, вместе с рвущимся пламенем. Это ерунда. Если хочется врезать, бей, это закон выживания. Сильный бьет, слабый терпит и подчиняется. Если ты сильней, то битым буду я, если наоборот. Сама понимаешь, мне кажется, или ты сейчас специально нарываешься. Мрачно поинтересовалась я, сложив руки на груди. Я хочу проверить, насколько ты наивна и насколько твои мозги зашорены всей этой лживой либералистичной дрянью. Настоящий мир, теневой мир, живет по другим законам. Если не сумеешь избавиться от гражданской наивности, не выживешь. Право решать имеет только сильный. Я ответила невеселой усмешкой. Совершенно очевидно, что у него совершенно другие взгляды на жизнь, сформированные от его образа жизни. Также кристально ясно, что не стоит забывать о настоящем Эрнесте Конраде, даже когда он радостно лает и виляет хвостом. «И что с того?» – спросила я. «Что изменится, если я изобью тебя, как Кея? Разве это даст мне гарантии твоей верности, которой ты так кичишься? Кто знает?» – пожал он плечами. «Я из правильных людей, и если назвал боссом, то не предам. Поверь, ты никогда не пожалеешь, что я на твоей стороне», – уверенно оскалился, ткнув в себя большим пальцем. «Тогда почему именно я? Я уверен, ты вырастешь лучшим боссом, а я всегда буду рядом с твоим плечом. На это я решил поставить свою жизнь. Неважно, сколько потребуется времени, чтобы доказать тебе это. На подобное у меня язык язвить не поворачивался. Не было еще такого, чтобы мне подобное заявляли в глаза». Он еще и говорил все это предельно серьезно, отметая любые поводы для неправильного понимания. Поэтому неудивительно, что меня это впечатлило, и я растерялась. Немного побродив взглядом по комнате, я вновь посмотрела на замершего рыжего. «Найди зернового кофе и принеси сюда. Хочу заварить его прямо тут». Я смотрела на Конрада, ожидая любых действий. Мимика его не поменялась. «5 минут, босс», — сказал он, широким быстрым шагом покинув номер отеля. Он действительно справился даже меньше, чем за 5 минут, и вскоре следил за кофе, варящимся в турке на миниатюрной горелке. Даже не знаю, где он ее достал в отеле, но не удивляюсь. Помню же, где мы находимся. Кофе еще не успел закипеть, а дурманящий аромат уже начал распространяться по комнате. Я оставила дверь открытой, продолжая сидеть в кресле и наблюдать. Думаю, Реборн поймет приглашение. Так и вышло. Стоило рыжему снять турку и поставить ее на подставку, как на пороге возник Аркабалина в своем неизменном черном костюме с шляпой, перевязанной оранжевой лентой. Реборн ничего не сказал, а рыжий ощутимо напрягся, заметив его присутствие. «Черный, без сахара, как всегда», — спросила я, чтобы разрядить обстановку. «Да», — сказал Реборн, быстрыми маленькими шагами переместившись к креслу, в которое и запрыгнул. «Ты будешь говорить при нем?» Мы синхронно перевели взгляды на рыжего. «Босс, мне подождать в коридоре?» — спросил понятливый Конрад вдруг слегка охрипшим голосом. Я кивнула, а когда дверь за ним закрылась, в руках Аркабалина оказался пистолет. Громко щелкнул затвор, заставив меня сидеть, как на иголках. «Если он вздумает подслушивать, я делаю предупреждение», — пояснил репетитор, положив на стол свое оружие. Детский голосок сильно контрастировал и с тоном, и с сутью слов. Не знаю, жест ли это доброй воли или же угроза. Разливая кофе по чашкам, я тянула время. Не знаю, как начать этот разговор, да и не знаю даже, что говорить. Но Реборн решил начать первым. «Ты решила сделать его своим хранителем?» Дернувшись от подобного вопроса, я едва не разлила черный напиток. «Черт, Реборн не любит ждать. С чего ты так решил?» «Это предположение. Не стоит забывать, что он также не оценит увиливания и неуверенности. Такой уж он, и этого же ждет от других. Да, почему, он хотел тебя убить, напомнил он мне. Я неопределенно повела плечом. Мне интересно за ним понаблюдать. Разве ты хочешь не то же самое сделать с нами двумя? Я следила за его реакцией, надеясь увидеть подтверждение моих догадок. Почему Реборн ничего еще не предпринял? Варианта два. Либо он все-таки что-то уже задумал, но реализацию я не заметила, либо у него есть личные причины бездействовать. Но изменившиеся отношения я уже почувствовала. Он, как и прежде, плевать хотел на других, но теперь я ощущала его внимание на себе. «Этот парень ненадежный», — ответил мне Аркабалина, отпив из маленькой чашечки своего любимого напитка. «Ты не ошиблась, мне интересно, но интерес вызывает не лично он. Как ты это делаешь? Что именно? Находишь хранителей, переманиваешь их, принимаешь другие атрибуты. Мне почему-то подумалось, что рыжий мог бы добавить в кофе что-нибудь. Было бы неплохо, если бы напиток был отравлен. Не для Конрада, конечно, и не для Реборна. Только Аркабалина, боюсь, заметил привкус или еще что и успел бы схватить свой пистолет на столе, который притягивает взгляд темной сталью. Если бы я сама знала, мне он не внушает доверия, отрезал репетитор. Но я присмотрю за ним из своих личных соображений. Приготовлю эту пулю. Реборн достал из небольшого кармашка продолговатую гильзу, продемонстрировав мне ее наглядно. Пусть я не имела ничего против таких его действий, но пуля цепляла взгляд. Что-то нехорошее скреблось при мыслях, которые стимулировали фантазию на создание кровавых картинок. «Значит, он может остаться», — сказала я, решив прояснить этот момент. «Да, спасибо за кофе». Реборн поставил кружку, забрал оружие со стола, спрыгнул на пол и прошел к выходу. Через полминуты, как исчез из поля зрения Аркабалина, показался Конрад. Почему-то он молча продолжал стоять на пороге. Смешной такой, в одних штанах и с повязкой на плече. «Почему ты там стоишь? Что-то не так?» — уточнила я. Ничего не ответив, рыжий подошел ближе и опустился на одно колено, взяв мою левую ладонь и поднеся ее к своим губам. Посмотрев в мое лицо, на котором явно отразилось все мое непонимание, он нагло ухмыльнулся, будто издеваясь, и тут же оскалился. «Так у нас принято приветствовать Дона семьи, босс. Привыкай. Хорошо, возможно, я погорячилась на твой счет. Что?» — воскликнул он, когда я поднялась на ноги. «Ей-ей-ей, босс!» — донеслось возмущенно с долей непонимания. «Босс!» — повторил настойчивей, вскакивая на ноги и предпринимая попытку догнать меня. «Если уж ты решил идти за мной», — остановилась на пороге, «то прими душ и постирай одежду. Не смей меня позорить видом оборванца. Но я ранен. Никаких оправданий». Ухмыльнулась на искреннее возмущение и все-таки вышла в коридор. В расширении коридора стояли диванчики и растения для уюта. Отдыхающие могли здесь присесть. Там я также устало опустилась в кресло и прикрыла глаза. С источником в районе солнечного сплетения, отвечающим за грозу, что-то произошло. Он изменился. Стал мощнее. Стал ощущаться иначе. И мое пламя стало сильней. Значит ли это, что моя сила увеличивается в зависимости от всех источников? Если присоединение хранителей дает такой эффект, то понятно, почему небо считают сильнейшим. Берегись, Кея, победа будет моя, Имата. Я открыла глаза и увидела Цуну с Гакудирой. Цуна выглядел очень измотанным, а Гакудире хотелось снова вспомнить былую славу. Его быструю экспрессивную речь я слышала еще до того, как они меня заметили, но надеялась, что пройдут мимо. Брат Цу он уже, видно, надоел, но Цуна, кажется, бросил свои вежливые попытки убедить его перестать. Очевидно, на подрывника надо было наорать или врезать, тогда он станет чуть внимательней. «Имата, а где ты была все это время?» — спросил братец меня, когда мы возвращались обратно в номера. «Да здесь», — расплывчато ответила я. «Не может быть», — попытался улыбнуться он, но улыбка вышла вымученной. «Ты полдня просидела в гостинице? Ну, у меня в номере голый парень, так что все в порядке», — флегматично ответила я в стиле Бьянки. Вопросительно уставились на меня круглыми глазами эти двое подростков. «Опять твои шуточки?» — с укором посмотрел на меня братец. Я хотела ответить, но мы почти дошли до наших номеров, и моя дверь открылась. В коридор вышел рыжий, завернутый только небольшим гостиничным полотенцем ниже пояса. Что поделать, в нашей приехавшей компании не было взрослых мужчин, соответственно, не было и одежды подходящего размера. «Ты!» – неожиданно заорал Гакудира, заставив нас с Цуной поморщиться и отшатнуться от него. «Йо, Праворукий, оскалился Конрад, и тут же перевел свой интерес. Ей, босс, я все сделал. Мыться будешь? Я едва удержалась от того, чтобы закрыть глаза рукой. Мне, конечно, хотелось подольше посмотреть на раскрасневшиеся и ошарашенные лица мальчишек, но я поскорее поспешила затолкнуть рыжего в номер, пока нам не начали задавать неудобных вопросов. Тогда я просто не выдержу и буду с них ржать, наслаждаясь красными физиономиями. Глава 36. Удар отправил меня в длинный полет. Приземление вышло жестким. Кажется, я расцарапала всю спину. Синяк, по крайней мере, обеспечен. Где ты стала сильней, можно поинтересоваться? Вежливо спросил Хибари. Я ему не ответила, продолжая лежать на месте и смотреть наверх. Разве не ты заявила мне, что за те пару дней смогла стать сильнее? Сыпет прямо на рану, зараза. Да, я была слишком самоуверена, хотя скорее слишком обрадовалась. Да, пламя стало мощнее и сделало меня сильнее, но мастерства ничуть не прибавилось. Стоило ей поднапрячься, и я на лопатках. Это пустая трата времени. За это ты еще час будешь отрабатывать удары Бо, и еще час занятия этикетом. Не еет, протянула я горестно. Спорить будешь? Судя по тонкому металлическому звяку, Кия достал обратно Танфа, который только что убрал. Чертов трудоголик, едва слышно проворчала, но он, кажется, расслышал. Ты что-то сказала, когда он начал мной командовать? Хотя, Кия всегда норовит покомандовать, но тут хотя бы какое-то обоснование есть, он же меня учит. К слову, последнее время спарринги мы стали проводить реже, уделяя больше времени урокам, моим урокам. Причем каждый раз он в ультимативной форме говорит мне сесть к нему спиной. Ну а я сажусь, хоть и знаю, что объективных причин это делать уже практически нет. Мне нужно подумать, сказала я, не двигаясь с места. О чем? О том травоядном, что дежурит у ворот моего дома. О, он соизволил проявить сарказм. Конрад действительно ждет у ворот. Кия его дальше не пустил. Вообще, рыжий меня везде преследует. Как только мы вернулись домой, я связалась с Мураками, и тот быстро предоставил мне квартиру в доме, недалеко от нашего, куда я поселила Конрада. Затем я связалась с Кией и попросила присмотреть за ним и его гостями. Надолго собралась его держать, только и спросил Хибари. Посмотрим, пожалуй, я тогда плечами, и он по своей привычке бросил трубку. Но я знала, на него можно положиться. Конечно, Кия был не слишком доволен, но и возмущение выказывал лишь поведением рыжего. Ты позволила стать ему своим хранителем грозы? Да, это как-то связано с тем, что было между вами в отеле. Я аж села и вовремя. Кия молниеносно оказался в полушаге, и перед моим лицом появилась Танфа. Кувырком ухожу в сторону, но он догоняет и не дает мне подняться. Коленом надавил на плечо и, завалив на землю, приставил Танфа к горлу, как нож. Кто донес? Мрачно поинтересовалась я. Травоядные слишком много разговаривают и не замечают ничего вокруг, едва заметная усмешка искривляет его губы. Но я жду ответа. Ничего не было. А что интересует? Шикаю, когда он сильнее опирается на колено, которым давит мне на плечо. Не раньше 16, запомни, а лучше 18, припечатал он, и судя по стали в глазах, Конрада ждет очень серьезный разговор с пристрастием. Узнаю, забью до смерти. После этого он меня отпустил, отошел и бросил в меня посох, сам взявшись за такой же. Я нахмурилась на это заявление, отрабатывая замахи и удары на невидимом противнике, а точнее просто повторяя за Хибари. Я думала о том, что давно уже поняла. Кия не просто выделяет меня, привык или признал. Он с упорностью осла и с полной уверенностью в себе делает из меня такого же правильного человека, как и он, чтобы соответствовало каким-то его стандартам. Я не знаю и представить себе не могу, чтобы на воспитание кого-то он тратил столько же времени, так что я вполне могу собой гордиться. Хотя я не подписывалась на перевоспитание. Мое воспитание меня устраивает, а его трудоголизм даже вреден. После тренировки я беру с собой лед и отправляюсь домой. Пока что мы решаем разногласия силой. Кия нападает, если мне удается защититься или удрать, то победа за мной, и он отстает до следующего раза. Проблема в том, что правила игры он знает и слишком часто подлавливает меня, но и меня не так просто поймать. Конрад прячется с другой стороны улицы и идет на некотором расстоянии. Я сказала, что мне не нравится то, что он ходит за мной везде, но рыжий, видимо, не намерен отступать от своей цели преследовать меня каждую минуту. Боюсь спросить, когда он ест, спит и купается. Я спасаюсь от его присутствия только в школе, и то только потому, что Хибари не дает ему зайти на свою территорию, прикрываясь правилом, что посторонним там находиться нельзя. Вечером, когда я дома, то и дело замечаю его фигуру на улице перед забором, причем прямо напротив моего окна. Скажу вам, очень неприятное ощущение, когда тебя так пасут. На этот раз замечаю кое-что интересное. Останавливаюсь, прижавшись спиной к забору, прикрыла глаза, прислушавшись. «Эй, ты, что это ты делаешь?» — окликает голос одного из парней Кайчи. «Сомневаюсь, что тебе позволено преследовать Саваду», — добавляет более грубый голос другого парня. «А значит, кто бы ты ни был, ты должен прекратить делать это. А то что?» — с вызовом спрашивает резко рыжий. «Мы заставим тебя прекратить. Не думай, что мы боимся оружия». Я невольно напряглась. «Я ее телохранитель», — самоуверенно вещает Конрад. «Если есть проблемы, решим все сейчас. Это мы ее охрана», — заявляет ему парень из банды, который приставлен именно для того, чтобы отваживать моих преследователей. Слышатся звуки потасовки, но того, чего я больше всего опасалась, нет. Даже звука пистолетного затвора не слышно. Вскоре я слышу звук тел, упавших на асфальт одно за другим. Через пару секунд Конрад выбегает на всех парах из-за поворота, вертит головой в две стороны улицы и замечает, наконец, меня, привалившуюся спиной к забору. Он застывает, и мы молча смотрим друг на друга. Отталкиваюсь от забора и продолжаю идти. Затем останавливаюсь, чуть повернувшись, и машу ему рукой, чтобы не отставал. На ходу надеваю наушники и включаю радиосвязь, чтобы передать Кайчи сообщение. Нехорошо оставлять парней лежать там. Пусть их кто-то заберет. Рыжий молчаливо следует справа и чуть позади, отдавая мне право выбирать путь. Хорошо, пусть попробует. Это ведь не только я ему нужна, а и мне он нужен, как бы не хотелось признавать данный факт. Мне нужен человек, уже знакомый с кухней мафии. Опыт ведь ничем не заменишь, ни рассказами, ни книгами, его даже не пропьешь. Киа подошел бы, но он знаком с совершенно другой стороны, со стороны клана Хибари. Есть подозрение, что там кухня совершенно отличается спецификой от итальянской, не только правилами, но еще и кругами общения. Парни из Альянса пока что лишь знают, как делаются дела на улицах. Орехи вообще далек от этого всего. Кстати, о наивности. Я дома, с возвращением, — выглядывает из кухни Нана. Ты вовремя, ужин уже почти готов. Конрад остался на улице и, выглянув в окно, я уже без волнения заметил огонек сигареты, где свет фонаря был не такой яркий. В один из вечеров на лайнере случилось то, что я хотела увидеть. Нану пригласили на танец. Она была в том самом платье, и я предложила подержать ее сумку и присмотреть за детьми, чтобы отрезать ей пути к отступлению. Пока ее кружили в медленном танце, Нана, как всегда, дружелюбно и вежливо улыбалась, и поэтому я вспомнила о своих сомнениях. Поддавшись им, я расстегнула сумочку и быстро заглянула внутрь. Даже не особо удивилась, обнаружив там полупустую пластинку с таблетками успокоительного. Я уже кое-как в них разбиралась после просмотра ее карты. Застегнув ее обратно, приняла невинный вид. Конрад тогда тоже сделал вид, что ничего не видел. Существует некая грань, за которой даже самый недалекий человек уже не поверит в рассказанную сказку. В последний год произошло столько всего в нашем доме, что не задаться некоторыми вопросами невозможно. Допустим, некоторые особо невероятные вещи Нана могла списать на сон, но я все гадала, как она так спокойно относится к людям, появляющимся в доме иногда даже без разрешения, и как может игнорировать взрывы или отравленную кулинарию Бьянки. Банально, даже такого алкоголика, как Шамал, нормальная домохозяйка выгнала бы из дому полотенцем, а то и шваброй. А уж тот день, когда вокруг дома появилось множество людей семьи Каваллоне, можно и не упоминать. Судя по тому, что Нана молчала, она все-таки кое-что понимала. Возможно, она даже в курсе о настоящей работе отца, но ни доказательств, ни опровержений этого у меня нет. Я просто позволю ей дальше дружелюбно улыбаться и хлопотать по дому. Да, и скрывать прием успокоительных средств тоже. Похоже, Нана продолжает периодически принимать их самостоятельно, без присмотра врача. Не думаю, что она обрадуется, если я скажу ей, что все знаю. Так я могу спровоцировать новую волну ее переживаний. Делать с этим все равно что-то следовало, но я лишь отложила принятие решений на неопределенный срок. Тут требовалась осторожность, чтобы и на них хуже не сделать, и себе. А так, вроде бы ничего особенно не поменялось, даже спустя пару недель. Разве что Конрад с Гакудерой подрались непонятно из-за чего, и то, сделали это за городом, мне Кия потом сказал. Они очень орали друг на друга еще в городе, потому он не мог их не заметить. Оба вроде бы остались целы, хоть драка была с применением оружия. Фуюки вовсю строит банду и вместе с мураками облагораживает нашу базу. У нас там теперь крутая охрана. И честно говоря, база все больше становится похожей на пристанище якудза. Этот оранжевый дракон на стене снаружи и пламя изнутри наводили именно на эти мысли. У мураками появились несколько ближних доверенных людей, на которых можно положиться. Оказалось, он им рассказал, кто есть Азазель. Когда вскрылось, что я об этом узнала, тех троих, что перевелись в Среднюю Намимори, как выяснилось, по велению мураками, ждала взбучка от их лидера. Главным образом за то, что я узнала, хотя, кажется, мураками понял, что так делать не следует. По крайней мере, не уведомляя меня. Еще я успела съездить на ближайший пляж со всей честной краткой компанией, где вдруг оказалось, что Рихи не умеет плавать, а у меня начались проблемы. Он умеет только держаться под водой и размахивать там руками. Его просто никто не учил. А когда я спросила Киоко, оказалось, она тоже только у берега плещется. Пришлось давать им экспресс-курс, так как Рихи умудрился еще и устроиться спасателем на полставки. Насчет моих проблем, Конрада я уже полуголым видела. Это был больше эстетический интерес, как всегда. Рыжий имел хорошо сложенное тело, на которое не грех посмотреть. На нем не было видно обычной подростковой угловатости. Я уже давно свыклась с мыслью, что парни меня должны интересовать только зрительно еще около 5 лет, и вот теперь я поняла, что начались те самые проблемы, ведь парни начали превращаться в мужчин. Такиши тоже хвастался хорошим сложением тела, даже перекачанный Рихи и тот вызвал некоторый интерес, а ведь я его всегда рассматривала как младшего друга. Даже Гакудера показывал наличие некоторого количества мышц. Спасибо, хоть Цуна был хилый, с выпирающими ребрами, не хватало мне еще набраться засматриваться. Но тот день был мной благополучно пережит, и на следующий все стало вновь нормально. Босс, рявкнули у ворот дома. Я вздрогнула и едва не выронила сумку, разглядев во дворе школы Рыжего в знакомой форме средней школы Намимори. Когда я подошла ближе, он пояснил: «Мне удалось зачислиться к тебе в школу, но этот мудак не хотел меня присоединять к твоему классу и отправил на год старше», — раздраженно сказал Конрад, и я, кажется, догадываюсь, кого он имел в виду. «Идем», — оскалился он. Странное дело, с длинными рыжими волосами и повязкой на глазу, в школьной форме он выглядел, как персонаж аниме. Впрочем, он также наверняка носит с собой оружие, как и типичная Ишсёнина. Мне оставалось только вздохнуть и зашагать в школу. Естественно, мягко влиться в школьную среду у Конрада не вышло. С учебой у него не ладилось, и он даже не хотел понимать, зачем учить столько ерунды. Зато он сразу передрался со школьными хулиганами, это я и все желающие могли услышать во время первой же перемены. Перед началом большой перемены, пока даже звонок не прозвенел, Рыжий уже маячил у дверей.